Николай Павлович Печерский. Масштабные ребята. Позорное пятно. Вечером ко мне пришел Ленька Курин. Швырнул портфель на диван, озабоченно потер ладонью ухо и спросил. «Коль, ты ничего не знаешь?» «На такие вопросы можно не отвечать. В самом деле, разве я могу знать, что у Леньки в голове и что я должен знать?» И я посмотрел на Леньку точно так, как и надо смотреть в таких случаях, и пожал плечами. «Давай без предисловий, что там у тебя?» Похоже, новость у Леньки была важная. Щеки у него раскраснелись, в глазах появились быстрые рыжие искры, а острый нос стал какой-то значительный и даже как будто бы чуточку длиннее. Я не стал тянуть Леньку за язык. Раз уж он пришел, раз заикнулся про тайну, все равно не утерпит. Кто-кто, а я Леньку знал и видел насквозь. Так и вышло. Ленька поломался еще немножко, взял с меня клятву молчания, а потом сел на стул и суровым, почти торжественным голосом сказал: «Коль, наш класс бросил позорное пятно на всю школу». От такой новости у меня сразу похолодело в животе. «Какое пятно?» – тихо спросил я. Ленька вытащил платок, высморкал свой значительный нос и сказал: «Завтра педсовет. Там уж нам всыплют. Будь здоров». «Кому это нам?» «Как кому?» – удивился Ленька. «И тебе, и мне. Раз всем, значит всем». «Мне не всыплют». «Всыплют. Так отделают, что не сядешь, не ляжешь. Понятно?» Угрозы Леньки меня ни капельки не испугали. Если бы я не знал Леньку, тогда другое дело. «Ты вот что, Ленька, ты мне голову не морочь», — сказал я. «Хочешь заниматься — садись, а не хочешь — не надо. У меня и так по географии тройка с минусом». Ленька поднял брови. «Я тебя не понимаю», — сказал мой друг. «У нас пятно, а ты про какие-то минусы. Даже слушать тебя противно». Он поднялся, взял с дивана обтерханный, перетянутый узеньким ремешком портфель и пошел к выходу. При всем при том Ленька так хлопнул дверью, что с полочки грохнулась и покатилась по полу баночка с кремом. Но и характерец, ничего не скажешь. Откровенно говоря, мне было немножко жаль, что мы поссорились с Ленькой. Ленька был моим другом, а этим, если хотите знать, сказано все. Правда, Леньку надо было бы держать на вожже, об этом говорили все, и отец Леньки, и мать, и даже совсем посторонние люди. Недостатков у Леньки, если хорошенько посчитать, не меньше тысячи. Но самый главный Ленькин недостаток – язык. Порой Ленька такое заливал, что все за голову брались. В прошлом году, например, Ленька раззвонил по всей школе, что у нас в тайге упал настоящий метеорит. Он прямо-таки хватал всех за полы и убеждал, что сидеть на месте нельзя, надо действовать и так далее, и тому подобное. Ленька предлагал отправить на поиски научную экспедицию, вызвать из Якутска самолеты и вертолеты. О своих личных планах Ленька не заикался, но все прекрасно видели, что Ленька рвется в бой и готов немедленно возглавить поход за метеоритом. Самолетов из Якутска, конечно, никто не вызвал, не нашлось и охотников идти с Ленькой в тайгу пешим ходом. Но Ленька от своей затеи не отказался. Нацепил рюкзак, повесил на шею бинокль с разбитой линзой и был таков. Ленька петлял по тайге целый день. Пришел весь изорванный, искусанный мошкарой и с такой шикарной шишкой на лбу, что даже не верилось и хотелось потрогать ее рукой. Ленька притащил с собой какой-то пепельно-рыжий слиток. Диковинная штука эта переходила из рук в руки. Ребята щупали слиток, нюхали его и даже пробовали на зуб. Метеорит был самый настоящий, без подмеса, тяжелый, ноздреватый, с радужными следами пламени и пепла. Мы смотрели на метеорит, на Леньку и страшно завидовали. История с метеоритом кончилась полным конфузом. Оказывается, метеорит был вовсе и не метеорит, а самый обыкновенный, никому не нужный шлак. Ученик нашего класса, Маниченко или Манич, лично видел, как Ленька лазил в кочегарку и что-то там нюхал и искал. Странно, но даже после полного разоблачения Ленька не сдался. Он ругал Манича свиньей и клялся, что пошлет метеорит в академию и получит оттуда форменную справку с печатью. Слово своего, впрочем, Ленька не сдержал. Он только выстругал дощечку, покрасил желтой краской и прикрепил к ней свой необыкновенный слиток. Сверху Ленька приклеил узенькую полоску бумаги и написал черной тушью: «Якутский метеорит номер 1, найден учеником 6 класса Л. Куриным». Но что ты сделаешь с этим Ленькой? Позорное пятно, с которым Ленька явился ко мне, имело, скорее всего, такое же происхождение, как и Ленькин метеорит. Когда Ленька ушел, я закрыл окошко и, не теряя ни минуты, сел за уроки. Пятно пятном, а тройка с минусом по географии – дело тоже не шуточное. Но сегодня, как назло, уроки не лезут в голову. Читаю про континенты и моря, а сам думаю: наврал все-таки Ленька или не наврал? Педсовет. Кто выдумал, что утро вечера мудренее? По-моему, это самая настоящая чепуха. Если уж вечером закрутилась какая-нибудь пружина, утром ни за что не раскрутится. Утром я пришел в школу и сразу понял, что дело дрянь. Куда ни пойдешь, всюду только и слышно: пятно, пятно и пятно. И во дворе, и в коридоре, и в уборной. Первого урока у нас не было. После звонка в класс вошла завуч Таисия Андреевна. Она сурово и подозрительно посмотрела на нас и сказала: «Истории не будет. Пал Палыч заболел. Сидите тихо и занимайтесь самоподготовкой». Смешно. Как это сидеть тихо, если нет урока и если заболел наш классный руководитель Пал Палыч? Только дверь захлопнулась, в классе поднялся галдеж. «Как заболел Пал Палыч? И почему заболел Пал Палыч?» Шумели так, что тряслась на гвоздях доска и гудели стены. И тут снова на сцену выплыл Ленька Курин. Ленька вышел к доске и сказал: «Пал Палыч заболел от расстройства из-за пятна. Его на пережитке прошлого в больницу отвезли. Я сам видел». Пережитком прошлого у нас называли карету скорой помощи. Это был маленький хромоногий автомобиль неизвестной марки. Вслед за машиной всегда тянулся хвост черного едкого дыма. Увидев на горизонте пережиток прошлого, прохожие отворачивались и заранее чихали. В поселке уже было несколько настоящих машин. И газики, и победы, и даже Волга. Только пережиток не хотели менять и держали его, как говорил мой отец, для контраста. Шум и гам, который мы подняли, не смолкал до самого звонка, и это понятно. Каждый переживал за свой класс и хотел казаться чуточку лучше, чем на самом деле. Не отставал сегодня и Манич. Он всегда сидел на самой последней парте и даже на уроках ухитрялся поедать свои пончики и коржи. На самоподготовке Манич прикончил весь свой провиант. Теперь его чувства требовали простора и гласности. Манич стучал кулаками по крышке парты и гудел со своей галерки: «Не позволим!» Я хотел цыкнуть на обжору, но потом передумал. Какой он Манич не наесть, а все-таки наш, пускай кричит. После перемены все снова пошло кувырком. Перед звонком в класс вбежала Ира Большая и сказала, что теперь вместо Пал Палыча у нас будет учительница первоклашек Зинаида Борисовна. Между прочим, у нас в классе две Иры. Фамилии у них тоже одинаковые. Неуструевы. Сначала мы называли наших Ир Ирой первой и Ирой второй. Но потом переиначили. Маленькая Ира была отличницей. Она не хотела быть Ирой второй и когда ее так называли, не откликалась, как будто была совсем и не Ира, а какая-то другая девчонка. И я никогда не называл маленькую Иру Ирой Второй, я с ней дружил. Конечно, я дружил и с Ирой не так, как дружат с девчонками некоторые другие. Очень мне надо провожать девчонку под руку и говорить всякие слова. И вообще, я ни за что в жизни не женюсь, мне и так хорошо». Зинаида Борисовна, про которую сказала Ира Большая, появилась в нашей школе недавно. Раньше она училась в Якутске в физкультурном техникуме. За глаза мы называли Зинаиду Борисовну «Аты-баты, сколько сдачи». После техникума Зинаида Борисовна работала в ремесленном училище, а потом почему-то поступила кассиршей на стадион. Там Зинаида Борисовна не задержалась, потому что плохо знала арифметику. Одному до сдачу как надо, а другому наоборот. В прошлом году Зинаиду Борисовну прислали к нам. Она учила первоклашек, а в нашем классе преподавала физкультуру. Когда мы услышали, что Зинаида Борисовна будет у нас вместо Пал Палыча, мы сразу же решили объявить ей бойкот. Раз Пал Палыч заболел, лучше совсем быть без классного руководителя. Очень нам нужна физкультурная кассирша. Каждую минуту мы ждали, что в классе разорвется бомба, то есть случится что-нибудь страшное и, может быть, непоправимое. Может, наш класс соединят на зло всем 7-м Б, а может, вызовут в школу всех наших пап и мам. А потом, может, войдет сам директор Григорий Антонович и скажет: «А ну, марш сейчас же на педсовет, сейчас мы вам покажем, как бросать на школу позорные пятна». Но странное дело, бомба, которую все ждали с минуты на минуту, не разрывалась. И вообще никто не обращал на нас внимания. Хоть прыгай, хоть танцуй, хоть ходи на голове. На перемене мы устроили возле дверей шикарную свалку. Мимо этой кучи малыш шла Зинаида Борисовна. И представьте себе, ничего. Только посмотрела сверху вниз, повертела носом, и все. Нам стало еще обиднее. Если б нас поругали, если б поставили каждому в дневник по двойке или колу, и то было бы легче. В этот день мы ничего не узнали и ничего не добились. Прозвенел последний звонок, и все разбрелись кто куда. Раньше я ходил с Ленькой, а теперь пришлось идти домой одному. Ленька помнил обиду и даже не смотрел в мою сторону. Пришел я домой злой, проглотил, не разбирая все, что поставила на стол мать, и сразу же сел за уроки. Когда я разозлюсь, я щелкаю домашние задания, как орехи. Если б меня злили каждый день, я бы уже давно стал круглым отличником. Когда все уже было сделано, я даже немножечко пожалел, что так быстро закончил. Все равно идти некуда. В кино не пускают за географию, с Ленькой поссорился. Хоть бери учебники и начинай все сначала». И я посидел еще немножко возле стола и позевал, решил пройтись по поселку. Поселок наш стоит на самом краю света. Когда-то давно, еще при царе, жандармы привезли на оленьих упряжках ссыльных революционеров. Царские чиновники думали, тут уже ссыльным и конец. Но нет, выжил русский человек. Поселенцы срубили избушки на берегу Вилюя. Научились у якутов бить соболя, белку, хозяина тайги, медведя. Породнились с местными охотниками и стали жить одной семьей. Якуты выучились говорить, читать и писать по-русски. Теперь сразу и не поймешь, где тут русский, а где якут. Добраться в наш поселок нелегко. Ни железных дорог, ни асфальта. Зимой таежные тропы переметали сугробы, а летом раскисали вокруг вязкие ржавые болота. Выручали нас только самолеты. Но скоро и у нас все будет по-новому. В тайге уже прокладывали сквозь болото широкую удобную дорогу. Построят фабрики, заводы, а может быть и такое, что другим и во сне не снилось. До прошлого года у нас было село, а потом вдруг сказали, что мы вовсе не село, а ПГТ, то есть поселок городского типа. Дорогу еще не закончили, и поэтому городского нам ничего не прибавили. Только улицы стали называть по-другому. Раньше была Большая улица и Малая, а теперь стали Большая Садовая и малая садовая. Правда, сады в Якутии не растут, но это ничего не значит. Улицы вроде людей, их можно называть как попало, лишь бы было красиво. Я прошел малую садовую поперек большую и вышел на пустырь. Дальше идти некуда. Прямо передо мной был магазин, слева за бугром река Вилюй, а справа наша длинная бревенчатая школа. В окне учительской горел яркий свет. И тут меня будто кулаком по затылку стукнули. Там, в учительской, заседает педсовет, и там говорят про позорное пятно и про всех нас. Не знаю, как это все получилось, ноги сами понесли меня к школе, вкатили во двор, поставили на высокое дощатое крыльцо. «Иди, Колька, чего ты тут стоишь?» Я открыл дверь и заглянул в темный коридор. Страшно. В конце коридора светилась, как звездочка, замочная скважина. Слышались далекие глухие голоса. Оглядываясь по сторонам, я пошел на огонек. В коридоре тихо, темно, пахнет краской, мелом и, кажется, пончиками, которые поедает на переменах Манич. Дверь учительской все ближе, еще немножко, еще чуть-чуть, и я там. И вдруг к ужасу своему я увидел в глубине коридора длинную черную единицу. Размахивая рукой, она шла прямо на меня. Я не успел умереть от страха. Единица, которая оказалась обыкновенным Ленькой Куриным, подошла ко мне и сказала: «Бежим, там уже все закончилось». Мы выбежали с Ленькой из коридора, перемахнули через забор и сразу очутились на Малой Садовой. За воротами прошлепали шаги учителей, мигнул и погас свет в учительской. «Ну, что там говорили про пятно?» — шепотом спросил я Леньку. Но зря я надеялся на Леньку. Мой друг так ничего и не узнал толком. Узнал Ленька лишь, что теперь наш класс будут держать в ежовых рукавицах и каждый день будут проводить пятиминутки. 15 минут утром и 15 после уроков. Больше Ленька Курин мне ничего не сказал. Кочерга. Дома меня ждал новый сюрприз. Моим воспитанием начал заниматься отец. Мой отец работал геологом и по целым месяцам пропадал в тайге. Мать тоже была геологом, но домой приезжала чаще, потому что брала отпуск за свой счет. И если бы мама не воспитывала меня за свой счет, из меня получилось бы черти что. Так говорил мой отец и моя бабушка. Теперь отец решил, что мама меня недовоспитала и стал довоспитывать сам. «Показывай свой дневник», — сказал отец, когда я пришел домой. Я обиделся на отца, но промолчал. Раз он верит дневнику больше, чем собственному сыну, пускай проверяет. Я стоял за спиной отца и краем глаза поглядывал, как он перелистывает желтые, замусоленные по краям странички. За отметки я не боялся. В дневнике у меня были сплошные пятерки и четверки, а по географии стояла тройка без минуса. Учитель мне сказал: «Не хочу портить твою репутацию и оставляю минус условно». Отец полистал дневник, отложил в сторону и сказал: «А где твоя тетрадка с сочинением?» «Откуда отец знает, что мы писали сочинение? И почему он боится за это сочинение? Русский я знаю как бог и могу писать без ошибок, даже с закрытыми глазами». В первой четверти Ленька Курин перекатал у меня контрольную и получил пятерку. Жаль только, что Ленька свинья и не ценит настоящей дружбы. Я сказал отцу, что сочинений нам еще не раздавали, и если он так хочет, пусть смотрит обыкновенную тетрадку по-русскому. Вот она, эта тетрадка. Отец склонился над тетрадкой. Я вижу его смуглую щеку и темный узенький глаз. Отец у меня якут, а мама русская. У отца я взял и крутой лоб, и нос с маленькой горбинкой, и черные, как горелый пень, волосы. Только глаза у меня голубые, точь-в-точь, как у матери. Отец у меня молодой, но на голове уже много седых волос. Он мало спит и много работает. Я тоже хочу быть как отец, только у меня пока ничего не получается. Я люблю спать и не люблю работать, но я не совсем испорченный человек. Я все понимаю и, наверное, скоро возьму себя в руки. Так говорят и мама, и бабушка, и учителя. Отец все читает и читает мою тетрадку. Он приехал на рассвете, совсем не спал. Мне хочется сказать отцу: «Не мучай себя и ложись спать. Теперь я все понял и перевоспитаюсь сам». Мешает мне гордость и самолюбие. Извиниться должен не я, а отец. В тетрадке одна пятерка за другой, а он хмурит брови и что-то ищет. В конце концов, так можно придраться к кому угодно, даже к профессору. Отец, как я и предполагал, нашел, к чему прицепиться. «Что это такое?» – спросил он и подчеркнул ногтем какую-то букву. «Это Д», – спокойно ответил я. «Пятая буква алфавита». Бровь отца изогнулась вопросительным знаком, потом снова выпрямилась и стала решительной и строгой, как линейка. «Это не пятая буква, а кочерга», — сказал отец. «Кто тебе разрешил так писать?» Странный вопрос. «Разве я первоклассник, чтобы рисовать палочки и крючки? Букву «Д» с кочергой внизу я придумал сам и буду бороться за нее, как лев. Сражаться за свои права мне не пришлось. Все закончилось очень быстро и обидно». «Садись и пиши 100 раз букву «Д», — сказал отец. «Потом покажешь». «Вот тебе и лев». Отец ушел в спальню, а я сел за каторжный бесполезный труд. Исписал страничку, промокнул промокашкой и задумался. Скорее всего, отец приказал рисовать злосчастное «Д» просто так, для отвода глаз. В самом деле, почему он так допытывался про сочинение? Сочинение было как сочинение, и про любимого героя, и про летние каникулы, и еще про что-то. Про летние каникулы я немного приврал, а про героя написал точно. Храбрее Павки Корчагина на свете нет никого. Последнее сочинение было на тему «Кем ты хочешь быть?». Откровенно говоря, я еще не выбрал себе специальность. Сразу всем было нельзя, а кем-нибудь одним быть не хочется. Так у всех наших мальчишек. Выбирают, выбирают и ничего не могут выбрать. Долго я не мог начать свое сочинение. Все уже давно скрипят перьями, а я все сижу и ломаю голову. Кем же мне быть? Ленька Курин сидит рядом со мной и катает уже третью страницу. Леньке хорошо, он в 2 счета может выдумать и про специальность, и про якутский метеорит, и про что хочешь. Я заглянул к Леньке в тетрадку, но он закрыл ее рукой и засопел, как будто бы я уже отбирал у него метеорит номер 1. Наверняка Ленька придумал что-нибудь необыкновенное и хочет утереть всем нос. Но берегись, несчастный. Я обмакнул перо в чернила и сходу написал, что желаю быть космонавтом и первым полечу на Луну. В спальне зашипели и ударили часы. 11. Я снова окунул перо и начал писать бесконечные «Д». Страшно хотелось спать. Перед глазами прыгали какие-то лохматые синие тараканы. Я накатал еще одну страничку и решил посчитать, сколько у меня получилось. Ого, целых 150 штук. А я, дурак, мучаюсь. Я промокнул тетрадку, взял ее как подарок обеими руками и понес в спальню. На диване, позабыв о кочерге, а возможно и обо мне, спокойно спал мой отец. Оперные певцы. После уроков в класс пришла Зинаида Борисовна и стала проводить с нами 5-минутку. «Здравствуйте, дети», — сказала Зинаида Борисовна. Мы видели Зинаиду Борисовну уже 2 раза, но все равно встали и хором ответили: «Здравствуйте, Зинаида Борисовна!» Ученики как солдаты. Сколько раз встречают командира, столько с ним и здороваются. Хорошему солдату ничего не стоит поздороваться с командиром лишний раз. Зинаида Борисовна положила на учительский столик свой конспект и сказала: «Тема нашей 5-минутки – труд – основа гармонического воспитания человека». Про гармоническое воспитание Зинаида Борисовна начала с обезьян. Сначала она рассказала, как наш далекий предок встал на ноги, потом как взял в свои лохматые руки палку, как убил первого зверя и начал поджаривать на костре. Зинаида Борисовна изо всех сил расхваливала обезьяну и смотрела на нас строго и как будто бы недовольна. По всему было видно, обезьяна Зинаиде Борисовне очень нравилась, и она ставила ее в примерном. Все давно уже устали и хотели есть. Я перестал слушать и смотрел на Зинаиду Борисовну просто так. Когда я хотел, я умел выключить свою голову, словно выключателем. Щелк, и голова уже ничего не слушает. Получается, как будто бы ты в классе, и как будто бы тебя совсем нет. Когда я снова включил голову, Зинаида Борисовна уже закончила про обезьяну. «Скоро у нас будет производственная практика», — говорила Зинаида Борисовна. «Советские школьники не имеют права бить баклуши и мечтать о легкой жизни. Вы должны научиться варить железо, добывать уголь и сеять полезные злаки». Зинаида Борисовна посмотрела на всех нас и на каждого в отдельности, как будто бы проверяла, готовы мы или еще не готовы варить железо. Мы смущенно опустили глаза. Честно говоря, задача была не совсем ясной. Угля и железа в нашем ПГТ не было, а полезные злаки не сеяли, потому что вокруг была сплошная тайга. Меня подмывало сказать про это Зинаиде Борисовне. Я чуть-чуть приподнял руку над головой и сразу же опустил. Я был трус и всегда завидовал Леньке Курину. Ленька на моем месте ни за что бы не струсил. Ленька Курин мог все. Зинаида Борисовна сверлила нас глазами. От этого взгляда трудно было избавиться. Разве только поднять руку и выйти по своим делам? Но выйти по своим делам сразу весь класс не мог. Так в жизни не бывает. Мы прекрасно понимали, что самое главное, а может быть и самое неприятное еще впереди. Не станет же Зинаида Борисовна проводить пятиминутку из-за какой-то обезьяны. И оно случилось. Зинаида Борисовна встала и твердо, как будто бы обрубила какой-то толстый корявый сучок, сказала: «Дети, мы вами недовольны». Интересно, чем это она недовольна? А Зинаида Борисовна рубила уже налево и направо. Оказалось, мы были и такие, и сякие, и вообще хуже самой последней первобытной обезьяны. Разоблачили мы себя, как сказала Зинаида Борисовна, после сочинения на тему «Кем ты хочешь быть?». Так вот, почему отец интересовался моей тетрадкой. Оказывается, мы по-барски смотрели на труд и пытались захватить в жизни самые теплые местечки. Вместо людей с мозолистыми руками из наших тетрадок нагло выглядывала какая-то шушера-мушера и шантропа. Картина была убийственная. Мы смотрели на Зинаиду Борисовну и видели, как она тяжело переживала наше падение. Лицо у нее вытянулось и сделалось совсем кислым и серым. Но Зинаида Борисовна все же взяла себя в руки и продолжала вести пятиминутку, как ведет корабль во время шторма мужественный капитан. «Дети», — сказала Зинаида Борисовна, — «мы надеемся, что вы сделаете выводы и станете на правильный путь. Мне все сильнее хотелось есть. Если бы мне дали какой-нибудь пирожок или краюшку черного хлеба, я бы немедленно сделал выводы и стал бы на правильный путь, хоть черствую корочку». Зинаида Борисовна словно прочитала мои мысли. Она строго и с сожалением посмотрела в мою сторону и сказала: «То, что можно сделать сегодня, не откладывайте на завтра. Сидите и делайте выводы сейчас. Даю вам 5 минут». Не знаю почему, но выводов мы не сделали. И это совсем не потому, что мы окончательно испорчены. Ничего подобного. Если нам скажут, мы будем хоть завтра сражаться с врагами нашей страны, будем варить сталь, добывать уголь и сеять полезные злаки. Мы – это мы. Возможно, мы не сделали выводов, потому что разозлились на Зинаиду Борисовну за обезьяну и потому что были голодные. Прошло 5 минут, и Зинаида Борисовна начала спрашивать всех по очереди, что мы надумали и кем мы хотим на самом деле быть. Получился полный конфуз. Ребята все как один твердо стояли на своем. Мне кажется, кое-кто даже нарочно выдумал всякую чепуху. В классе в два счета появились 5 оперных певцов, 2 повара, клоун, милиционер и инструктор служебного собаководства. Но Зинаида Борисовна, очевидно, еще не теряла надежды. «Ну, девочка, а кем хочешь быть ты?» – спросила Зинаида Борисовна Иру маленькую. Ира маленькая встала и сразу же покраснела до самых бровей. «Мы все знали, кем хотела быть Ира маленькая. На праздничных утренниках она надевала белую кисейную юбочку, туфельки-балерины с твердым носком и танцевала танец умирающего лебедя. Ира маленькая еще раз залилась краской и тихо, так что было слышно только в первых рядах, ответила Зинаиде Борисовне: «Я буду балериной». Мы были объективные люди. Мы сомневались в честности наших клоунов и оперных певцов. Но Ире маленькой мы верили как самим себе. Не понравился ответ Иры маленькой только Зинаиде Борисовне. Она скривилась, как будто бы проглотила гнилой опенок, и махнула на Иру рукой. Ира маленькая села на свое место, закрыла лицо руками и заплакала. Нам всем стало очень жаль Иру маленькую. И если бы нам разрешили, мы бы убили Зинаиду Борисовну на месте. Зинаида Борисовна не обратила никакого внимания на плачущую Иру. «Послушаем, что скажет Леня Курин», — сказала она и посмотрела на свои часики. Точно Ленька собирался делать целый доклад. Когда Зинаида Борисовна задавала нам вопрос, она говорила: «Скажи, мальчик» или «Скажи, девочка», а тут «Леня Курин». «Чего же ты молчишь?» — ласково и как-то вкрадчиво спросила Зинаида Борисовна. «Говори, кем ты хочешь быть?» Класс притих. «Давай, Ленька, чего стоишь?» Чувствовал Ленька, что от него чего-то ждут, или не чувствовал, не знаю. Леньку никогда не разгадаешь. Он был у нас как задача, которая не сходится с ответом. Вроде правильно решил, а вроде и неправильно. Курин, вытянув руки по швам, подумал пару секунд и вдруг четко, как отвечают хорошо заученный урок, сказал: «Я буду королем джаза». Зинаида Борисовна даже пошатнулась от такого ответа и схватилась рукой за сердце. «Каким королем?» — прошептала она. Ленька вытянулся еще больше. Лицо у него было совсем строгое и даже злое. «Обыкновенным», — сказал он. «С барабаном». Зинаида Борисовна как-то вся обмякла и вдруг начала опускаться вниз. Мы думали, что Зинаида Борисовна уже падает в обморок, но ошиблись. Зинаида Борисовна не упала, а только опустилась на стул. Так она и сидела, неподвижная и немая, как камень. Со всех парт на Зинаиду Борисовну смотрели оперные певцы, повара, клоуны, милиционеры и инструкторы служебного собаководства. В их глазах не было ни жалости, ни сочувствия. Конфигурация головы. «Мы – масштабные ребята», — так лично сказал директору школы наш учитель русского языка. Жаль, что учитель говорил только по телефону. О таких вещах, на мой взгляд, не стыдно заявить из трибуны. Про телефонный разговор я узнал случайно. Все пошло от телефонистки Гали, которая живет у Иры Большой. Телефонистка Галя рассказала по секрету Ире Большой, и Ира Большая рассказала по секрету Ире Маленькой. От кого узнал я, объяснять не надо. Все и так знают, что я дружу с Ирой Маленькой. Вчера вечером директор позвонил из Якутска в школу. Он учился заочно в педагогическом институте и теперь уехал сдавать экзамены. «Алло», — сказал он. «Дайте мне ИО директора Таисию Андреевну». В школе был только учитель русского языка. «ИО нет», — сказал учитель. «Она ушла домой, есть только я». «Это тоже хорошо», — сказал директор. «Как вы живете?» Учитель пожался, помялся, а потом рассказал директору, что Таисия Андреевна забрала наше сочинение и заперла в сейф на два ключа. «Может, в тетрадках ругательство?» – недоверчиво спросил директор. «Пока нет», – ответил учитель. «Кое-кому я поставил двоечки, но есть и пятерочки, а вообще они масштабные ребята». «Я сам знаю, что они масштабные», — сказал директор. «Можете не учить. Скажите ИО, пускай немедленно отопрет тетрадки, я еще покажу этой ИО». Возможно, директор говорил немножко иначе. Этого я не знаю. Телефонистка Галя передала Ире Большой своими словами. Ира Маленькая передала мне своими, а я передал Леньке своими. Но все равно разговор такой был. Таисия Андреевна ходила с красными опухшими глазами и без конца шмыгала своим скучным носом. Таисия Андреевна, в сущности, была неплохим человеком. Мы вспомнили, как она купила одному мальчишке ботинки и какие шикарные фонарики умела вырезать из бумаги на новогоднюю елку. Пока мы будем защищать своего ИО, пускай только прекратит пятиминутки на 15 минут и не запирает больше на два ключа наши тетрадки. Сочинение нам возвратили. А потом Леньку и вообще весь наш трудный класс прорабатывали на пионерском сборе. Все выступали и давали слово. У меня ошибок и недостатков не было, но я тоже встал и дал слово. Если перевоспитываться всем, значит всем. Больше всего напирали на Леньку Курина. Леньку даже заставили нарисовать в стенгазете карикатуру на самого себя. Ленька выполнил поручение без звука, но карикатура получилась непохожая и не смешная. Видимо, критиковать самого себя без вдохновения нельзя. Пал Палыч все еще лежал в больнице. Оказалось, у него болело вовсе и не сердце, а нога. В ноге у Пал Палыча еще с войны сидел осколок, и ему сделали операцию. Мы с Ленькой ходили к Пал Палычу и подробно рассказывали ему про себя и про наш класс. Пал Палыч нас не ругал. Он очень внимательно выслушал нас и сказал: «Вы люди умные, масштабные и сами сделаете выводы». Мы ушли от Пал Палыча очень довольные. Он всегда умел отличать самостоятельных людей от свистунов и шалопаев. Зинаида Борисовна по-прежнему руководила нами. Мы узнали, что она тоже была ИО, то есть исполняющая обязанности. Когда Пал Палыча выпишут из больницы, он снова будет нашим классным руководителем. Мы научились ладить с ИО и больше ее не злили. Зинаида Борисовна уже называла нас не детьми, а ребятами. Это был прогресс. Скоро директор школы Григорий Антонович вернулся из Якутска. Все экзамены он сдал хорошо, а русский вытянул только на тройку. Это потому, что Григорий Антонович все время думал про школу. С таким трудным классом, как наш, можно было вполне схватить двойку, а то и кол. Так говорили в школе все. Учебный год подходил к концу, и наш директор разрывался на части. Григорий Антонович не знал, куда пристроить ребят на практику. На весь ПГТ было только одно предприятие – промкомбинат. Называли его «пром» только для вида. Промышленностью там даже и не пахло. На промкомбинате делали березовые туиски, вешалки из оленьих рогов, резали из кости человечков на собачьих упряжках. Не знаю, как остальные классы, а наш класс в промкомбинат принимать не хотели. Туда брали только с художественным вкусом. В нашем классе вкус был только у Леньки Курина, да и то с каким-то сатирическим оттенком. Директор школы по целым дням звонил кому-то по телефону, доказывал, убеждал, разъяснял. Все ребята очень нервничали и переживали. Слухи по школе ходили один лучше другого. За какую-нибудь неделю мы были и дворниками, и заготовителями грибов, и ловцами бродячих собак. А еще говорили, будто директор школы и наш Пал Палыч хотят отправить нас в тайгу на строительство какого-то нового рабочего поселка. У этой идеи сразу нашлись защитники и противники. Отец Манича, например, заявил, что он ни за что не отпустит своего сына из ПГТ. «Тоже умники», — говорил он. «Пускай сами едут и сами воспитываются». Отец Леньки и мой были за. Ленькин отец заходил к нам по какому-то делу и прямо при всех сказал: «Пускай едут. Может быть, там из этих дураков людей сделают». Моя мама промолчала. По-видимому, она имела свое мнение, но не хотела вмешиваться в разговор и подрывать при мне авторитет мужчин. В ПГТ считали, что с отъездом в тайгу все уже на мази, и тут вдруг из Якутска пришла в школу бумага. Директору школы запретили проводить нашу практику в тайге и предложили изыскать резервы на месте. Все пошло снова, как в сказке про белого бычка. Как-то после обеда ко мне примчался Ленька Курин и сказал: «Колька, кричи ура!» Ленька поднес к своей голове средний и указательный пальцы, пощелкал в воздухе, будто ножницами. «Чики-чики-чик, теперь дошло?» В голове у меня мелькнула страшная мысль, но я сразу же отбросил ее. «Ничего не понимаю». «Эх ты!» — сказал Ленька. «Мы будем парикмахерами! Уже все решено!» В моей душе что-то оборвалось и покатилось вниз. «И ты радуешься?» «А что?» — беспечно сказал Ленька. «Я буду дамским парикмахером. Так завью твою Ирку маленькую, что закачаешься». Я едва сдержал себя. «Во-первых, Ира маленькая, не моя», — сказал я. «А во-вторых, я с парикмахерами дела не имею, понятно?» Что было дальше, мне трудно и больно рассказывать. Мы с Ленькой наперебой называли друг друга ослами, свиньями, бегемотами, верблюдами и в конце концов разошлись с заклятыми врагами. И я думаю, теперь уже навсегда. И снова мне стало горько и тошно без Леньки. Ленька жил где-то внутри меня. Я не мог без него ни есть, ни пить, ни дышать. Но жизнь есть жизнь. Человек должен быть готовым к любым, даже самым страшным ударам. В школе нам не давали ни ходу, ни проходу. Только выйдешь из класса, уже кричат: «Бобрик, полубокс, поди спань». Мы гордо носили свои головы и не обращали на невежд никакого внимания. Они даже не знали, что под испань не стрижка, а танец. После ссоры со мной Ленька подружился с Маничем. Это было очень странно. Манич не имел никаких моральных принципов. Когда его спрашивали, хочет он быть парикмахером или не хочет, Манич отвечал: «Кем мне скажут, тем я и буду». Я все же немного сомневался. Зачем нашему поселку столько парикмахеров? За один день 30 парикмахеров могут побрить и подстричь весь ПГТ. Если же мы постараемся и будем перевыполнять нормы, будет еще хуже. Каждый день придется брить и стричь по 3 раза всех наших мужчин, женщин и детей. С этим, я думаю, в ПГТ никто не согласится. Мы решили поговорить по душам с нашей классной ИО. После уроков мы подошли в коридоре к Зинаиде Борисовне и спросили: «Правда, что мы будем парикмахерами? Или неправда?» Зинаида Борисовна очень смутилась и снова назвала нас как первоклассников. «Дети», — сказала она, — «еще ничего не решено. Мы вам объявим». После неудачного разговора с ИО я решил взять инициативу в свои руки и лично сходить в нашу дамскую и мужскую парикмахерскую. Парикмахерскую я посещал редко, дома у нас была своя машинка. Когда мама приезжала из тайги и воспитывала меня за свой счет, она сама стригла меня. Мама у меня мастер на все руки. Я не пожалел 10 копеек и, не откладывая дело в долгий ящик, пошел на разведку. Парикмахерская была в самом конце Малой Садовой, возле промкомбината. В одной и той же крохотной комнате помещался мужской и дамский салоны. Тут было загадочное царство ножниц, щипцов для завивки, пудры, замусоленных баночек с кремами и ядовитых, как серная кислота, одеколонов. Когда я пришел, хозяин этой лаборатории, Арон Маркович, брил приезжего охотника якута, и мне пришлось подождать. Арон Маркович не торопился. Клиенты от него не убегали. Вокруг на 1000 километров другой парикмахерской не было. Я вошел в салон и, немного робея, сел в кресло. Я боялся всего острого и блестящего, особенно шприцев и щипцов, которыми дергают зубы. Арон Маркович взял в руки ножницы, пощелкал, как Ленька Курин, над головой и начал стричь. Арон Маркович никогда не спрашивал школьников, как их постричь. Если приходил первоклассник, Арон Маркович стриг под нуль, то есть наголо. Если мальчишка был из третьего класса, оставлял ему маленький чубчик. Семиклассников и всех остальных Арон Маркович стриг под полечку. Арон Маркович стриг меня и без конца рассказывал про всякие разности. В парикмахерскую приходило много людей. Арон Маркович наматывал все, что слышал от людей на ус, был поэтому всесторонне подкован и имел собственные суждения по всем областям науки и знаний. Арон Маркович остриг половину головы, потом отошел в сторону, придирчиво осмотрел свою работу и сказал: «Так-с, кем же ты хочешь быть, молодой человек?» У меня остро и томительно заныло в душе. Я знал, что вопрос был задан не случайно, но я сдержал себя и как можно спокойнее ответил: «Еще ничего не решено, нам объявят». Арон Маркович, по-видимому, ждал более четкого и определенного ответа. Он снова пощелкал ножницами над моей головой и сказал: «Арон Маркович стриг и брил много людей. Я знаю, сколько я стриг. 3 миллиона, 5 миллионов. И я тебе, мальчик, скажу, парикмахер – это вещь. Ты понимаешь, что я говорю?» Выслушав мой утвердительный и не совсем честный ответ, Арон Маркович продолжал с еще большим жаром: «У каждого человека своя конфигурация головы. У одного круглая, как шар, у другого редькой, у третьего, извиняюсь за выражение, как дыня. Человеку неприятно с такой дыней появляться на службе в театре. Он приходит в парикмахерскую, садится в кресло и говорит: „Арон, сделай мне красоту“, и я таки, да, делаю ему красоту». Арон Маркович повертел мою голову, как глобус, осмотрел со всех сторон и сказал: «Арон Маркович 50 лет делает людям красоту, но у него старые руки, и он скоро пойдет на пенсию, ты меня понимаешь?» Я сидел и не дышал. Теперь для меня было ясно все. От парикмахерства нам не отвертеться. Арон Маркович по-своему понял мое молчание. Он ласково посмотрел на меня сверху вниз и сказал: «Если тебе скажут, выбирай хорошую профессию, иди ко мне. Я сделаю из тебя парикмахера лучше, чем в Москве. Чтоб я так жил». Мой будущий шеф и учитель смел щеточкой с шеи и ушей волосы, взял небольшое зеркало и поднес к моему затылку. Я смотрел в зеркало и ничего не видел. Перед глазами стоял непроглядный туман. Чистота – залог здоровья. Хотели наш класс обучать на парикмахеров, или нам только так показалось, точно сказать не могу. Но сейчас это не имеет никакого значения. Всем уже объявили, куда кого пошлют, и с болтовней было покончено раз и навсегда. Больше всего повезло 9-му и 10-му классам. В школу навезли откуда-то целую кучу столярных инструментов, длинных и стремительных, как крейсеры, фуганков, веселых и беззаботных рубанков, въедливых работяг-шербешков, солидных уравновешенных топоров. Директор школы не зря звонил по телефону и выходил из себя. Были теперь в школе и стамески, и сверла, и пилы, и даже небольшой токарный станок по дереву. Токарный станок сходу отвезли в большой деревянный сарай, в котором раньше хранили шкуры оленей. Теперь, как заявил сам директор, в сарае будет док, или, иными словами, деревообрабатывающий комбинат. Наши девятиклассники и десятиклассники сразу подняли носы. Это все не шутка, делать настоящую мебель. Неплохо пристроился и 8-й класс. Его в полном составе приняли в промкомбинат. Одаренные ученики будут там делать вешалки из оленьих рогов и вырезать человечков на собачьих упряжках, а бездарные варить клей в чугунных котлах. Нам и 7-му Б тоже придумали работу. Зинаида Борисовна пришла к нам на самый последний урок и сказала: «Ребята, радуйтесь, мы будем благоустраивать наш родной ПГТ». Мы не хотели обидеть Зинаиду Борисовну и поэтому начали радоваться кто как мог. Зинаида Борисовна приказала явиться завтра в школу в 9 часов и принести с собой краски, рисовальную бумагу и цветные карандаши. Точно